Антон объявился на следующее утро, когда Рита совсем потеряла голову от страха. Ужаснее всего, что не с кем было разделить беспокойство. Не могла же она рассказать все Сережке. Не хватало еще впутать мальчишку в криминальные дела. «Пора, красавица, проснись!» — сладкой музыкой раздался в трубке голос Антона. «О, Господи, как же ты мне нужен!» Чуть не простонала Рита. Очевидно, он понял ее по-своему, но Рите было все равно. Ей просто необходимо было выговориться и по возможности получить дельный совет. «Девочка моя, я тоже скучал», — заговорил он, — «ночью не спал, думал о тебе». «Когда мы встретимся?» — перебила его Рита. Ей было не до приличий. «Да хоть сейчас». «Немедленно». Рита выслушала адрес его квартиры уже на бегу. Он открыл дверь сразу же, как будто ждал на пороге, и тотчас заключил Риту в объятия. Поцелуй слишком затянулся, но Рита не решилась прервать его, чтобы не обидеть. Только когда перестала хватать воздуха, она деликатно постучала в спину своему партнеру. — Извини, — Антон перевел дух, — я так соскучился. — Ты думала обо мне? — Да-да, — рассеянно проговорила Рита. — Знаешь, у меня плохие новости. У тебя что, сегодня критические дни? Тотчас откликнулся Антон. — Это ничего. — При чем тут мои критические дни? — возмутилась Рита. — Ты дашь мне сказать или нет? Он удивленно замолчал. Рита не стала сразу же огорошивать его ужасной новостью об убитой Татьяне. Мужчинам ведь нужно все подробно объяснить, иначе они не поверят. Она рассказала про то, что Сережка вспомнил Катю Щеглову, как она, Рита, созвонилась с Татьяной и поехала к ней. Всю историю с липовым сотрудником агентства Сергеем Сергеевичем Антон выслушал мрачнее на глазах. Он теребил светлые волосы и хмурил брови. — Я хотела познакомить ее с тобой. Ты сам расспросил бы ее обо всем. Потому что совершенно ясно, что в агентстве нечисто. — Дальше, — отрывисто сказал Антон, — что было дальше? Или это все? — Не все. Я позвонила ей утром и... — И что? — Антон вскочил и схватил ее за плечи. — Что было дальше? Глаза его из серых превратились в черные. Он дышал часто, неровно. До самого последнего момента Рита собиралась все ему рассказать про то, как она нашла мертвую Татьяну и подслушала разговор сотрудников агентства Лерика и Седова. Но теперь в ее мозгу сработал предупредительный сигнал. Сигнал утверждал, что не следует этого делать. Рита вспомнила уроки тети Любы. «Никогда не рассказывай близкому мужчине никаких неприятных вещей, даже если это тебя не касается напрямую, даже если что-то плохое произошло не с тобой, а с твоей подругой. Все равно рано или поздно это может тебе повредить». «Ничего, мы поговорили, потом решили созвониться попозже, и с тех пор я не могу ее найти. Понимаешь, она пропала». «Да с чего ты взяла, что с ней что-то случилось?» — начал уговаривать ее Антон. «Ну, ехала куда-нибудь. Из твоего рассказа я понял, что она разбитная такая девица. Запросто может к хахалю закатиться. Это все? Больше ничего не случилось?» «Нет», — протянула Рита. «Тогда с чего ты так всполошилась? Может, Татьяна это вообще тебе все наврала? Знаешь, сидят девушки за бутылкой, болтают о том о сём, и ты? С чего ты так всполошился?» Рита внимательно посмотрела ему в глаза. «У тебя до сих пор руки дрожат». В мгновение ока он схватил ее этими самыми дрожащими руками и прижал к себе так сильно, что она едва могла дышать. — Ты не понимаешь, — выдохнул он ей в ухо, — вы, женщины, такие беспечные, легкомысленные. Я ведь велел тебе ждать меня и ничего не предпринимать. Если там опасно, то с тобой все что угодно могло случиться. И едва не случилось, — мысленно согласилась Рита, вспомнив жуткие голоса Седова и Лелика. Она сделала попытку освободиться, однако Антон и не думал ее отпускать. Он шумно, со свистом дышал ей в ухо и прижимал к себе все сильнее. Рита повела бедрами, почувствовала его нетерпение и сообразила, что мужчина в таком возбуждении вряд ли удовлетворится отговоркой типа «У меня сегодня голова болит» или «Как-нибудь в другой раз, милый». Он отстранился только для того, чтобы торопливо расстегнуть множество мелких пуговичек у нее на кофточке. Рита попробовала вежливо отвести его руки. Ей это не удалось, потому что пуговички уже были расстегнуты. Так что одной рукой Антон шарил по ее телу, а другой обнимал крепко и целовал наугад в шею, плечи, щеки. Рита вертела головой, уклоняясь, пока ей не пришло в голову, что со стороны такое поведение Антона похоже на детскую игру «Попробуй откуси». На празднике в пионерском лагере подвешивали яблоко на ниточке и покомандно состязались, кто больше откусит. Она фыркнула, и Антон расценил этот звук как приглашение к действию. Он подхватил ее на руки и понес на диван. Рита подумала, что активно сопротивляться было бы глупо. Ну, начнет она драться и со скандалом убежит из квартиры Антона. В конце концов, потеря невинности ей не грозит. Это уже в далеком прошлом. А что сейчас не самое подходящее время? Так попробуй объясни это вожделеющему самцу. И ведь она сама этого хотела. А что греха таить? Еще 2 дня назад после ресторана она просто мечтала лечь с Антоном в постель, а сейчас как-то неуютно. Хоть бы сказал, что любит, что ли, — думала она морщась, когда жесткая обивка дивана терла нежную кожу, и простыни бы подстелил.